По дороге в посольство мы молчали, но моя мысль невольно возвращалась к сцене, только что разыгравшейся в кабинете нацистского министра. Почему он так нервничал, этот фашистский головорез, который так же, как и другие гитлеровские заправилы, был яростным врагом коммунизма и относился к нашей стране и к советским людям с патологической ненавистью? Куда девалась свойственная ему наглая самоуверенность? Конечно, он лгал, уверяя, будто отговаривал Гитлера от нападения на Советский Союз. Но все же, что означали его последние слова? Тогда у нас не могло быть ответа. А теперь, вспоминая обо всем этом, начинаешь думать, что у Риббентропа в тот роковой момент, когда он официально объявил о решении, приведшем в конечном итоге гибели гитлеровского рейха, возможно, шевельнулось какое-то мрачное предчувствие. И не потому ли он принял тогда лишнюю дозу спиртного? Подъехав к посольству, мы заметили, что здание усиленно охраняется. Вместо одного полицейского, обычно стоявшего у ворот, вдоль тротуара выстроилась теперь целая цепочка солдат в эсэсовской форме. В посольстве нас ждали с нетерпением. Пока там наверняка не знали, зачем нас вызвал Риббентроп, но один признак заставил всех насторожиться. Как только мы уехали на Вильгельмштрассе, связь посольства с внешним миром была прервана, ни один телефон не работал. В 6 часов утра по московскому времени мы включили приемник, ожидая, что скажет Москва. Но все наши станции передали сперва урок гимнастики, затем пионерскую зорьку и, наконец, последнее известие, начинавшееся, как обычно, вестями с полей и сообщениями о достижениях передовиков труда. С тревогой думалось, неужели в Москве не знают, что уже несколько часов, как началась война, а может быть, действия на границе расценены как пограничные стычки, хотя и более широкие по масштабу, чем те, какие происходили на протяжении последних недель. Поскольку телефонная связь не восстанавливалась, и позвонить в Москву не удавалось, было решено отправить телеграфом сообщение о разговоре с Риббентропом. Шифрованную депешу поручили отвезти на главный почтамт вице-консулу Фомину в посольской машине с дипломатическим номером. Это был громоздкий ЗИС-101, который обычно использовался для поездок на официальные приемы. Машина выехала из ворот, но через 15 минут Фомин возвратился пешком один. Ему удалось вернуться лишь благодаря тому, что при нем была дипломатическая карточка. Их остановил какой-то патруль. Шофер и машина были взяты под арест. В гараже посольства, помимо ЗИСов и эмок, был желтый малолитражный автомобиль «Opel Olympia». Решили воспользоваться им, чтобы, не привлекая внимания, добраться до почтамта и отправить телеграмму. Эту маленькую операцию разработали заранее. После того, как я сел за руль, ворота распахнулись, и юркий «Опель» на полном ходу выскочил на улицу. Быстро оглянувшись, я вздохнул с облегчением. У здания посольства не было ни одной машины, а пешие эсэсовцы растерянно глядели мне вслед. Телеграмму сразу сдать не удалось. На главном берлинском почтамте все служащие стояли у репродуктора, откуда доносились истерические выкрики Геббельса. Он говорил о том, что большевики готовили немцам удар в спину, а фюрер, решив двинуть войска на Советский Союз, тем самым спас германскую нацию. Я подозвал одного из чиновников и передал ему телеграмму. Посмотрев на адрес, он воскликнул: «Да вы что? В Москву? Разве вы не слышали, что делается?» Не вдаваясь в дискуссию, я попросил принять телеграмму и выписать квитанцию. Вернувшись в Москву, мы узнали, что эта телеграмма так и не была доставлена. Когда, возвращаясь с почтамта, я повернул с Фридрихштрассе на Унтер-ден-Линден, то видел, что около подъезда посольства стоят 4 машины защитного цвета. По-видимому, эсэсовцы уже сделали вывод из своей оплошности. В посольстве на 2-м этаже несколько человек по-прежнему стояли у приемника. Но московское радио ни словом не упоминало о случившемся. Спустившись вниз, я увидел из окна кабинета, как по тротуару пробегают мальчишки, размахивая экстренными выпусками газет. Я вышел за ворота и, остановив одного из них, купил несколько изданий. Там уже были напечатаны первые фотографии с фронта. С болью в сердце мы разглядывали наших советских бойцов, раненых, убитых.